Слава Богу, дорогие братья и сестры! Бог нам сегодня позволил быть сегодня в Доме Божьем. Написано в первом псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод в свое время». Вовремя свое, и лист, который не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Слава нашему Господу! Дорогие мои братья, сестры, дорогие друзья, вы сегодня блаженны, потому что вы сегодня избрали благую часть, прийти в Дом Господень, чтобы научаться в законе Божьем, чтобы потом приносить плод в свое время. Поэтому пусть Господь благословит вас, чтобы ваши уши были внимательны к слышанному, то, что сегодня Бог будет говорить к нашим сердцам. Пусть Господь благословит, и мы сегодня попросим Божьего благословения, Божьего присутствия, Божьей славы, чтобы облако Божьей славы, оно сегодня было на этом собрании, чтобы каждый сегодня мог встретиться лично с Ним и поговорить с Ним, и открыть свое сердце, и услышать для своего сердца слово, которое необходимо для нас на этом пути, потому что мы направили наши ноги, наше сердце направлено сегодня в вечный Иерусалим, который, знаете, он приготовлен для любящих его. И мы приходим в день воскрес, отделяем этот день, чтобы научаться, чтобы подкрепляться, получать пищу для нашего бессмертного духа. Слава Богу! Поэтому откроем наши сердца, воззовем нашему Господу, чтобы Бог благословил нас. Аминь.